1 ноября 1952. В день всех святых папа и Джимми Сноу пришли после урока в школу, соорудили из одеял и покрывал шикарную комнату и повесили вывеску. Внутри было темно и хорошо. Мы принесли все наши ужасы и горячую воду, чтобы подогреть кровь и сердце маленького ребенка. Я заставила Майкла 5 раз повторить его роль. Свою я знала. Джимми сдержал слово и привез мне настоящий трезубец. Папа заехал в ночной клуб «Элита», и я забрала пакет, который заказывала у Пичи Уигом. На Пичи всегда можно положиться. Она отличная бизнесменша. К 5 я была в костюме дьявола, и 2 часа я не могла сесть, иначе хвост помялся бы. На вечеринку нас отвезла мама Майкла, и я, наконец, увидела его костюм, который он держал в секрете. Он нарядился пиратом с черной повязкой на глазу. Если спросите мое мнение, можно было и чего поинтереснее придумать. Мы еле засунули трезубец в машину, но справились. Я всю дорогу стояла на заднем сиденье, блюла свой хвост. Для своих лет я довольно высокая, поэтому мне пришлось немного наклониться. Мама Майкла вела машину со скоростью черепахи, я думала, мы никогда не доедем. Когда доехали, придуршный Майкл так разволновался, что не дождался, пока я вытащу пакет и трезубец, и захлопнул дверь, прищемив мне хвост, так что он таки сломался. Я даже миссис Андервуд его показать не успела. Видели бы вы костюмы, в которых явились картофельно-креветочные детки. Там было не одно привидение, а 100. Один дурак нарядился пилигримом. Была ведьма и пугало. А маленький лысый мальчик из моего класса, Вернон Музбургер, пришел в образе злобной картофелины. У этих людей одна картошка на уме. Кейбо Бенсон вырядилась доброй феей. Этот костюм ей шили по спецзаказу в Меридиане. Костюм занял 1 место, естественно. Чего можно было ожидать со сломанным хвостом? Но миссис Андервуд сказала, что я очаровательна. Она была очень красивой в голубом свитере с вышитыми инициалами С.А. Там был мешок мелочей, которые можно вытаскивать за 10 центов. Мне достался педлбол с летучей мышью на шарике и жестяная лягушка, которой можно щелкать. Я ее сменяла Майклу за набор шариков и пару восковых губ. Педлбол — игра-ракетка с привязанным шариком. Он чуть с ума всех не свел, всю ночь напролет щелкая этой штукой. Мы ели попкорн и красные, и черные лакричные конфеты, которые я на дух не перевариваю. Миссис Андервуд понавесила по всей комнате картонных скелетов, черной и оранжевой гофрированной бумаги, черных кошек и ведьм. Могу поспорить, она бы запросто могла работать профессиональным декоратором. Была там большая металлическая ванна с плавающими в воде яблоками. Я бы к ней близко не подошла, потому что миссис Дот рассказала на заседании юных дебютанток, как ее кузина вышла замуж за очень богатого банкира из Мобила. И на их свадьбе он случайно утонул. Захлебнулся, пытаясь без рук съесть такое яблоко. Только представьте, кузина миссис Дот побывала в один и тот же день и невестой, и женой, и вдовой. Миссис Дот и теперь яблок не ест. Когда остальные ушли на дурацкую мусорную охоту, мы с Майклом занялись приготовлением чертога крови и кишок. Ведьмины родинки мы сделали из засахаренных кукурузных зерен, с которых я предварительно сгрызла белые кончики, что было мне совсем не в тягость, ибо только эта часть мне в них и нравится. Мы подогрели кровь и сердце и стали ждать первого посетителя. Эми Джо Снайпс играла роль приветливой хозяйки чертога крови и кишок и завязывала посетителям глаза. Для повязки я приспособила бабушкин подарок — шейный платок с картой Миссисипи. Эми Джо Снайпс было велено, когда Кейбо Бенсон подойдет к двери, провозгласить: «Вот идет добрая фея!» чтобы я успела подготовиться. Первым нашим посетителем стал Герберт Холк. Мы его до смерти напугали. Он чуть не раздавил виноградный глаз. Когда он вышел, я попросила Майкла, чтобы он, когда производит жевательно-плевательные звуки, не плевался в посетителя, потому что это не гигиенично. И к своему тексту добавила слова «Осторожно! Не раздавите глаз!» У Майкла был страшноватый вид, потому что он ловил яблоки в корыте, не сняв повязку на глаз, и теперь пол лица у него было в черной краске. Следующие посетители пошли без эксцессов. Видели бы вы их лица, когда в конце я на них орала. Народу у нас было много, но пришлось сделать перерыв, потому что кровь остыла. Когда я сказала Эми Джо Снайпс, что можно снова запускать, Майкл, отвечавший за подогрев сердца, так разогрел печень, что не удержал в руках и уронил. И произошло это, когда зашел Вернон Мусбургер, а ведь он мне нравится. Вы никогда не пытались найти кусок печени в полной темноте? Это заняло целую вечность. А потом догадайтесь, кто пришел. И я чуть не померла. Миссис Андервуд. От страха меня подвел голос. И к этому времени от змеи осталась только одна сосиска, остальные оторвались, а все ведьмины родинки слиплись в комок. Надеюсь, она не заметила. Она изображала страшный испуг, но я-то знаю, что ей было не страшно. И когда Майкл должен был сорвать с нее повязку, он не дотянулся и только сдвинул ее, так что миссис Андервуд пришлось снимать ее самой. Это совсем сбило меня с толку, и вместо вопли я просто сказала «бу». Наверное, она подумала, что я совсем дура. Посетители шли, как овцы, на убой. Одна девочка описалась, когда я посветила себе лицо снизу фонарем и заорала. Я начала волноваться, подошла к входу и спросила хозяйку, где добрая фея. «Добрая фея не пришла», — ответила она гостеприимным голосом. «Почему?» — спрашиваю. «Она, не знаю. Ваш следующий посетитель готов? Мадам Бодини?» Я сказала, «зайди-ка». «Она, что?» «Я». «Пойди сюда». Потом слышу, она говорит, «подождите здесь, я должна пойти в дом крови и кишок. Входите, если надо. Для беседы с мадам Бодини». Я забыла, что она не видела меня в образе мадам Бодини. Взглянув на меня, она подпрыгнула фута на три. Я велела ей пойти и узнать, почему не идет добрая фея, и сказала, что это чертог крови и кишок, а не дом. И входите, если осмелитесь, а не если надо. Спустя несколько минут она вернулась и доложила. Добрая фея считает всю затею глупой и детской, и вообще это сплошной обман. Она не позволит двум идиотам вылить томатный суп на ее сшитый по спецзаказу костюм. Я проинструктировала хозяйку на дальнейшие действия. Вернуться и сказать, что мы пропустим ради нее томатный суп. Но если она не придет, я расскажу миссис Андервуд, что она списывала на контрольной по арифметике, чего в действительности не было. Она же у нас умница-разумница. Но Кей Боб Бенсон знает, что я любимица миссис Андервуд, а значит, она может мне и поверить. Очень скоро хозяйка провозгласила: «Вот идет добрая фея!» И она вошла. Я была к этому готова. Прежде всего она сказала: «Дейзи Фэй Харпер, твой папаша изменщик и пьяница, а ты паршивая береговая крыса. И если ты хоть чем-нибудь меня испачкаешь, мама заставит тебя за это платить». Мы заставили ее пощупать горб, а когда вручили сердце мертвого ребенка, только что убитого, она подавила показной зевок и сказала: «Да это просто кусок печенки». Кастрюлю с кровью мы пропустили. Я слово держу. На мертвую крысу она сказала: «Это брелок с кроличьей лапкой. Вот же цепочка». Надо было снять цепочку. А когда я дала ей подержать глазное яблоко, она сказала: «Виноградина». пока она выбила 1000 очков из 1000 возможных. Я сказала: «Вы попали в паутину гигантского трехногого паука, который, пока я говорю, идет по вашей руке, ищет, куда бы вас укусить». Она даже договорить мне не дала, ничего подобного. Это сетка для волос, а это какой-то кусок облезшего меха. Да, слепая из нее получилось бы, что надо. Ведьмины родинки я пропустила, слишком уж ей нравилось отгадывать. Мы сразу перешли к сосиске. А когда добрались до тарелки, полной кишок и жил, она сказала: «Это макароны с сыром». Я говорю: «Правильно, добрая фея». Хотя это были спагетти. Потом я сказала: «Будьте готовы увидеть окончательный предельный суперужас всех времен. Горсть червей и личинок, только что вынутых из живота человека, умершего от чумы. А это очень заразно». «Снова макароны с сыром», — сказала она. А я: «Мадам Бодини, ее верный помощник, позволит себе не согласиться с доброй феей». Она топнула ногой и сказала: «Вам не удастся меня одурачить. Это макароны с сыром, просто нарезанные мельче. Неужто я не узнаю, столько раз их ела?» Это правда. В школьном кафетерии повара большие приверженцы макарон с сыром. Я сказала: «Мадам Бодини спорит с доброй феей на $5, что это не макароны с сыром». Тогда она разозлилась и сорвала с глаз повязку. К этому моменту черви и личинки доползли ей уже до середины руки. Такого громкого крика вы вовек не слыхивали. Она так ломанулась оттуда, что сорвала входную портьеру чертога крови и кишок. «Входите, если осмелитесь». Мадам Бодини закрылась до утра. По секрету сообщаю, червей и личинок добыла по моему спецзаказу Питчи Уигом, она, если помните, владелица кладбища для цветных.